Может, подъезжала, может, нет. Кто их разберет? А другая совсем глухая, только руками машет. Вроде говорят, слышали, как подъехала машина, а один раз или два не помнят. Да и темно уже было. А мужики-то все куда подевались? А мужиков, Леша, там и раньше-то было всего два. Инвалид без ноги и еще один. А в прошлом году, помнишь, может быть, целое дело было. Автолавка в деревню фальшивую водку привезла. Вот они все и потравились. Неужели не помнишь? В соседней деревне тоже два человека тогда погибло. Да помню я. Пичкуров махнул рукой и вздохнул. Что ж, Коля, ищи машину. Ищи того, с кем убитая говорила по телефону. Проверь Кульчицкого, проверь Лялькины знакомства. Постарайся узнать, почему она раньше времени уехала с юга. Может, кто-нибудь ей угрожал? Эх, искать-то я, конечно, буду. Но, сдается мне, что-то здесь не то. Что не то? Ну, ты сам посуди. Лялька с убийцей в доме, вдвоем. Что между ними происходит, мы не знаем. Но почему они оба не подают признаков жизни? Почему у них не горит свет? Почему Лялька, если ей угрожает опасность, даже не крикнула, зная, что в доме полно людей? Ведь не могла же она не слышать, как они подъехали, как вошли в дом. Она же не глухая старуха. Почему она не попыталась выйти из комнаты? Ну, мало ли. Может, он пушку на нее наставил и велел молчать. Понимаешь, когда Лялька вернулась, она, конечно, поняла, что в доме кто-то живет, так как, во-первых, горел свет, во-вторых, была включена магнитола. Да, я забыл тебе сказать, что в доме собака, вроде на таксу похожа, но с усами. Когда Ева уходила за молоком, взяла ее с собой. Почему же собака, когда они вернулись, не почувствовала, что в доме есть не только чужой, но и свой, Лялька? Странно, конечно. Но ведь такса — это не овчарка. Понимаешь, такое впечатление, что Лялька, придя на дачу, спряталась. Ключ от двери взяла с собой наверх, сумку тяжелую взяла наверх, погасила у себя в комнате свет. Зачем? Может, это не она, а убийца? «Не знаю, Леша», — вздохнул Матявин, — «может, и убийца, но, сдается мне, что-то здесь не то. Ты меня знаешь, у меня у самого нюх, как у собаки. Что-то не то, что-то нечисто, а что не знаю. И еще. Что-то подсказывает мне, что дело это типичный глухарь». Тогда еще ни сам Матявин, ни его друг Алексей Данилович не знали, до какой степени он окажется прав. Глава вторая. В семье Венцковских сохранилась легенда о прадеде Льва Адамовича. После подавления польского восстания 1794 года он был привезен годовалым ребенком в Россию и помещен в большой барский дом в Москве для ублажения старой бездетной барыни. Младенца крестили по православному обряду и нарекли Петром, а фамилию, привезенную из Польши, сохранили. Старая барыня очень любила мальчика, и тот по смерти ее получил 2000 рублей серебром. По тем временам сумму немалую, которая по той же семейной легенде и легла в основу будущего состояния Венцковских. Когда 30 лет спустя у Петра Венцковского родился сын, отец решил было назвать его Тадеушем, в честь Тадеуша Костюшка, который руководил неудавшимся восстанием. Но жена его, Елизавета Антонна, дочь обедневших дворян, никак не хотела согласиться со столь не по-русски звучавшим именем, и, в конце концов, родители помирились на Федоре. Федор женился на дочери богатого купца-конетельщика, на предприятиях которого расшивались золотом и серебром,